Услышьте все, живущие в мире, убогих и богатых сон, ходящий в рубище, в порфире, склонитесь ко мне челом. Язык мой истину вещает, премудрость сердца говорит, что свыше Дух Святый внушает. Моя то лира днесь звучит. Не устрашусь во дни я злые, коль сильный гнать меня начнет, опершись на стопы золотые, богатств пятой меня попрет. В день лют брат брату не спасенье, не заменит души душой. У смерти тщетно искупление, цены нет жизни никакой. Пускай же князи процветают, не чая гибели своей, но коль и мудры умирают и погребаются землей, равно с безумцами вседневно. За гробом должен всяк своим свой сан, сокровище бесценно оставить по себе другим. Ах, тщетно смертным нят в надменье, что в век их зданья не падут, что титул и славы расширенье потомки в надписях прочтут. Увы, вся власть и честь земная минует с нами, будто тень. Затмит лишь солнце тьма ночная. Где звук, где блеск, где светлый день? Где скипетр, коль только добродетель не освещала жизни путь? И хвал тщеславье лишь содетель, а нас, которые поют? Ах, глупому равны мы стаду, косой, что гонит к гробу смерть, в ней праведник один в награду, удобен утро жизни зреть. Не вечно бездна дух обымет, но он ее переживет. Господь мою как душу примет и облечет бессмертие в свет. Воззрит она на долгоденство, тогда без зависти того, кто честь, богатство, благоденство умножил дому своего. По смерти не возьмет с собою никто вещей своих дорогих. Блаженной жизнью здесь святою блажится меж духов благих. А если здесь не осветится и в злобе век свой проведет, между благими не вселится, его не облистает свет. От нашей воли то зависит, чтоб здесь и там блаженным быть, себя унизить или возвысить, погребсть во тьме или осветить. На вышней степени мы власти свою теряем высоту, в порочные упадши страсти подобен человек скоту.